еще более душный рассвет. Все утро голубь ворковал у вас в окне. На желобах, как рукава сырых рубах, мертвели ветки, накрапывало, налегке шли пыльным рынком тучи. Тоску на рыночном лотке боюсь мою, боюче. Я умолял их перестать, казалось, перестанут. Рассвет был сер, как спор в кустах, как говор арестантов. Я умолял приблизить час, когда за окнами у вас, на горном ледником, бушует умывальный таз, и песни колотые куски, жар наспанной щеки, и лоб в стекло горячее, как лед, на подзеркальник льет. Но высь за говором под стяг идущих туч не слышала мольбы в запорошенной тишине, намокшей, как шинель, как пыльный отзвук молодьбы, как громкий спор в кустах. Я их просил не мучить, не спиться, но моросилы и топчас шли пыльным рынком тучи, как рекруты за хутор поутру брели ни час, ни век, как пленные австрийцы, как тихий хрип, как хрип, и спить, сестрица.